В «Диалектике мифа» он писал: «Все эти мифологические идеи – индийская, египетская, греческая, православно-христианская, католическая, протестантская, атеистическая и прочее – в свою очередь складываются в одну общую, синтетически воплощаемую во всемирно-историческом процессе идею, и возникает таким образом единая всемирно-человеческая мифология, лежащая в основе отдельных народов и их мировоззрений, и постепенно осуществляемая путем смены одной религиозно-мифологической и, следовательно, исторической системы другую». Но негативную окраску термин «миф» приобрел в большей мере даже не в связи с, так сказать, противопоставлением мифичного и научного, ибо, как только что было показано, по отношению к реальности ни то, ни другое само по себе не тождественно этой реальности, а является лишь разным способом ее отображения. Порочность того, что обычно называют мифом, видится в том, что все они отражают более низкий уровень человеческого сознания. С этим можно будет вполне согласиться при условии, если будет установлено, что все знания, идеи, учения и доктрины, которые существовали в человеческом сознании во все времена и среди всех народов, были результатом исключительно спонтанного самопорождения, скажем, у прогрессирующей обезьяны. Для атеистической науки такая точка зрения является, можно сказать, аксиоматичной, но разве верующие в Писание, как в Откровение свыше, могут отвергать нисхождение к человеку мыслеформ более высокого порядка? Поэтому, говоря о многообразных формах мифа, необходимо разделять первичный уровень мифа и вторичный. Подобно тому, как существует первичная и вторичная эволюция человеческих обществ. Мы исходим из того, и данный взгляд является основополагающим при нашем исследовании, что первичная духовная человеческая эволюция питается или проистекает от, назовем его, сверхдуховного источника, тогда как вторичная духовная эволюция, или точнее инволюция, является боковой второстепенной дорогой отдельных непоказательных человеческих сообществ, деградировавшие племена Африки, Амазонии и тому подобное. Примечание. Человечество, имея духовную и телесную, физическую природу, претерпевает двойную эволюцию. Телесная эволюция может быть объяснена по Дарвину. Эмбриология для этого предоставляет самые неопровержимые свидетельства. Но духовная эволюция, протекающая параллельно с физической, определяется совершенно иными законами. Примером, соответственно, то, что говорится в мифологической школе о мифе, как о чувстве, в котором не содержится ничего абстрактного, ничего познавательного, которое полно чудесного, волшебного, фантастического, все это в полной мере имеет отношение исключительно ко вторичной эволюции, инволюции общественного сознания. Примером такой примитивизации является и огрубление первоначальных высоких образов в каждой религии, тяга обыденного сознания к идолопоклонству и пустому, неосмысленному или фантасмагоричному ритуализму. Против такого мифа выступал Платон, критикуя Гомера и Гесиода, которые, по его мнению, профанировали высокие понятия и от басен которых молодые люди напитывались непочтением к священным образам. Но не так обстоит дело у истоков зарождения великих учений и первоначальных форм религии. Для этого чистого источника понятия мифа или аллегория приобретает совершенно иной смысл. Это сакральный язык, на котором в зашифрованном виде излагаются величайшие откровения. Прокл о необоснованности обвинений в адрес некоторых мифов писал, что вместо того, чтобы разыскивать содержащуюся в них истину, пользуются лишь внешней схемой мифических художественных образов, а вместо очищения ума увлекаются фантастическими и оформленными иносказаниями. Но какой смысл обвинять эти мифы в такого рода беззаконии, а не тех, кто дурно этими мифами пользуется, относя заблуждение на их счет? Прокл, 74. Примечание. О способе создания божественных мифов богословами, оправдание виновников и разрешение предъявляемых им упреков. Перевод Петрова. Итак, о сходстве христианских и языческих мифов. Например, в раннебуддийском сочинении «Лалита Вистара» мы находим первоисточник эпизода, изложенного в Евангелии от Луки и от Матфея. Примечание. Несмотря на то, что самые ранние христианские тексты датируются вторым веком нашей эры, тем не менее, среди ученых христианских стран доминирует убеждение, что поскольку тексты Лалита Вистара принимаются написанными только во втором веке нашей эры, то нет, мол, оснований говорить о христианском заимствовании из буддийского устного предания. Таких ученых ничуть не смущает, что буддизм возник на 5 столетий ранее христианства и к первому веку нашей эры проделал громадный ритуалистический и мифотворческий путь, выработал основы культа, имел развитый монастырский устав и тому подобное. Поток заимствований протекал исключительно от буддийских общин к христианским и даже, как мы покажем, к ессейским, но никак не наоборот.